В учебной школе нас заставляли смотреть фильмы про шпионов, особенно Бондиаду, чтобы не делали ничего подобного. Обратная психология. После просмотра фильма могли запросто поинтересоваться. А на 15-й минуте 40-й секунде фильма в какой руке держала сумку женщина на втором плане? Не запомнил? Еще раз смотрим кино. А после просмотра еще раз десятка-полтора контрольных вопросов. Тренировка памяти и отторжение того бреда, что только что смотрел, до рвотного рефлекса. Так нас на уровне подсознания заставляли отторгать весь шум и мишуру. С тех пор органически не люблю кино про Джеймса Бонда, как и самого этого книжного героя. Пора спать. Вставать рано. Будильник. Зарядка. Растяжка. Отжимания. Подтягивание на стендовом тренажере. Душ. Легкий завтрак. 14:45. Звонок по телефону. Это Пит. Сэр, такси подъехало. Спасибо, спущусь в 5. Пусть ждет. Конечно, сэр. Быстро проверяя почту, социальные сети. Вдруг ребенок написал мне какую-нибудь историю, а там отбой операции. Было бы хорошо. Но, увы, нет ничего подобного. Значит, все по ранее утвержденному плану. Лифт. Поздоровался с Питом. Такси. Номер запоминаю автоматически. Индус за рулем. Бросаю взгляд на приборную панель. Там лицензия таксиста. На фото водителя запоминаю имя. Город еще не сильно заполнен машинами, но транспорта уже немало. Коммунальные службы трудятся, приводя Нью-Йорк к пробуждению горожан в порядок. Если вы сравните город вечером и утром, то поразитесь разнице. Вечером всюду валяются пустые коробки, обрывки газет, хлам, мусор. Утром вы не увидите ничего подобного. Чистый, умытый и прибранный, готовый к труду. По дороге проверяю служебную почту. Есть дополнительная информация по другим участкам. По интересующему – ничего. Аэропорт. Приехали. $70 по счетчику. $10 на чай. Квитанцию. Для отчета по командировке. Регистрация. Досмотр ожидания. Самолет Embraer 170. Расчетное время в пути 4:30. Ничего подозрительного в ручной кладе нет. Только большая сумма наличных. Не принято в Америке таскать большие суммы. Но мне пригодится. Часто покупаю информацию. У таксистов. Барменов, консьержей, метродотелей, администраторов гостиниц. Все любят деньги, тем более, что информация не секретная, и мы больше не встретимся. Двадцатка другая, а то и несколько сотен. Все зависит от объекта, информации и ее свежести. У каждого человека есть скелет в шкафу, у любого, и он его боится. Боится, что он явит миру, боится огласки. Некоторые кинозвезды сами вытаскивают их под софиты, говоря, что вот у меня в молодости был такой нехороший поступок. Их журят, ругают. Но уже никто не будет шантажировать этим постыдным поступком. Покаяние это? Ни в коем случае. Мой товарищ по совместительству – священник. Однажды обронил во время нашей беседы о покаянии, что некоторые прихожане приходят не каяться, а хвастаться своими грехами. Не нотки сожаления описывают свое грехопадение в цветах и красках. Знают же мерзавцы, что священник не раскроет тайну исповеди. Вот и кривляются моральные уроды. Надо с кем-то поделиться своими победами, вот и идут в церковь. Не за спасением души, а за слушателями, бесплатными. Пойдешь к психологу, там деньги попросят. И немалые. И не факт, что не сообщат надзорные органы. И немало из таких вот извращенцев, что крутятся по телевизору или обладают немалой властью. А затем, увы, понимая, что церковь располагает списком их грехов, начинает вести гонения на церковь, превознося свободу личности над общей моралью. Тем самым легализуют свои страстишки. Мозг привычно фиксирует пассажиров в зале ожидания. Кто как себя ведет? Не представляет ли кто угрозы? Не затесались ли среди них террористы? Этого мне еще не хватало. Самый первый рейс из Нью-Йорка в Остин. Остальные вылетают позже. Из аэропорта имени Кеннеди и из Нью-Йорка Либерти. Но позже. Просматриваю почту. Новости с биржи на компьютере. В зале ожидания пассажиры ведут себя стандартно. Некоторые нервничают, боятся полета. Это нормально. Все нормальные люди боятся летать. Они же не птицы. Тем паче не парашютисты. Да и парашюта тоже нет. Ребятишки бегают, натыкаются на расставленные вещи и людей. Гоняются друг за другом. Или просто бегают небольшой стайкой. Визжат, пищат. Родители наблюдают. Иногда окликают детей. Постоянно извиняются перед другими обитателями зала ожидания. Неспешно скольжу боковым зрением по толпе. Не только лица, но и фигуры, позы. Лицо можно изменить. Для этого требуется хороший хирург и немалые деньги. А вот с фигурой, осанкой, привычками, с ними уже сложнее. Самая трудная работа на свете – работа над собой. Врач сделает новую физиономию, но не изменит изнутри. Не изгонит ваших бесов, которые съедают вас, толкая на глупости. И поэтому неумные полицейские всего мира вывешивают ориентировки с портретами преступников и пропавших в надежде на то, что кто-то их опознает. Практически невозможно. Посмотрите на фотографию в своем паспорте. Вы похожи на нее? Бррр, неужели это я? А на фото преступник напряжен, находится под стрессом, ослеплен ярким светом. Он думает, как бы вырваться отсюда, а не о том, как хорошо получиться на официальном документе. Надо снимать, как человек двигается, как сидит на стуле, диване, у барной стойки, как ест, пьет воду, как пьет крепкое спиртное или пиво. Только тогда можно отождествить личность. Американцы делают упор на анализ и сравнение ДНК. В рядовых случаях это помогает. Так был арестован боснийский серб Стоян Жуплянин. Тест ДНК подтвердил его личность, хотя лицо было совершенно другое, не то что на ориентировках по розыску. Но ДНК можно изменить. Все зависит от целей, задач, личности, количества денег, мастерства врачей. Операция по пересадке костного мозга очень болезненна, зато она меняет ДНК. При этом нужно изменить походку, жесты, привычки. Некоторые переучиваются и становятся левшами. Тогда начинает работать активнее другое полушарие головного мозга. Изменяется взгляд на некоторые вещи. Все это большая упорная работа над собой. Очень тяжелая работа. Откуда я это знаю? Пришлось одного из своих помощников, он же завербованный агент, выводить из игры. Можно было и ликвидировать, но зачем? Он работал в одной из фирм, занимающейся разработками для военно-морских сил США. Много еще мог сделать и хотел этого, но оказался на грани провала. Случается и такое. Он поехал отдыхать на Гавайи, но там приключился шторм Изель. Официально сообщалось, что пострадавших нет. Но пропал один пьяный американский турист. Его смыло волной. Были свидетели его гибели. Тело так и не нашли. На Кубе очень неплохие врачи. Даже костный мозг пересаживают мастерски. И пластические хирурги тоже специалисты своего дела. Новый человек – новая личность. Меня вызвали в Лондон. Мне не нравится этот город. Из-за кухни. Из-за климата. Там легко заработать хронический бронхит и радикулит. Постоянная сырость, туманы. Я уже молчу о тех гадостях, которые англичане сделали России. Они и теперь продолжают управлять своими марионетками типа США, оставаясь сами в тени. Не нравится мне эта Британия. За 4 года я изучил ее вдоль и поперек и был введен в высший свет. Многие мои товарищи по учебе – выходцы из тех кругов. Во время моих визитов к родителям в Европу я заехал к своей бывшей жене и встретился со своим ребенком. Еще в Америке получил указание, что такого-то числа в такое-то время должен сидеть за заказанным столиком. Первое, что меня насторожило, так это то, что я должен сидеть лицом ко входу. Зачем? На столе находится масса предметов из отполированного металла. Это и подставка под бумажные салфетки, и сахарница, и молочник. Сиди, читай газету и смотри на предметы на столе. Только немного переставь их, а то мешает складывать газету и снимать информацию, что за тебя происходит. Второй момент, так это то, что сидеть я должен с моим визави в первом ряду к витринным окнам. Сторонний наблюдатель, просто случайно прохожий, мог зафиксировать встречу. А зачем кому-то это видеть? Я должен был прибыть за 30 минут. На встрече прибывает либо точно назначенное время, или с минутным опережением, не более того. Если задержка во встрече на минуту, то все, уходи. Если в течение 3 часов не появляется метка, сообщение о том, что встреча переносится, значит, у твоего товарища проблемы. Снимайся и заметай следы. Доложи в центр и будь готов к эвакуации. Готовь пути отступления и резервную легенду. Разведка не разбрасывается временем. Слишком каждый из нас дорог, чтобы вот так сидеть полчаса у окна. 30 минут – это очень много. Очень. Даже в жизни обывателя. За это время можно зачать новую жизнь или родить ребенка. Можно отобрать чью-то жизнь и скрыться от погони. Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета с ядерными боеголовками долетит до цели и начнется крах человечества. Это почти эпоха. Вот что такое полчаса. Я не знал, что это тоже была своеобразная проверка. По привычке фиксировал посетителей в зале и прохожих на улице. Привычка – выработанный инстинкт. Один из прохожих привлек мое внимание. Походка. Осанка. Грим? Левша? Левша. Какой рукой вы обычно поправляете одежду? Рабочей. Правой. Этот же делал все левой. Очень уверенно, только чуть-чуть медленнее. Ортопед, невропатолог, да и разведчик заметит. Может быть, у человека остеохондроз? Или восстанавливается после микроинсульта или перелома? Может быть. Все может быть. Но что-то же привлекло мое внимание. Пришел связник и сел напротив. Мы поздоровались. Он тоже обучался в Оксфорде, младше меня, из местных. 2 однокашника встретились. Встреча да встреча. Но она была по расписанию и с обменом информацией. Уже через 5 часов я летел над океаном и думал. Мне не давала покоя одна фигура. Не шла я с головы. На занятиях в школе меня бы выпороли батагами на конюшне и поставили на колени на горох. Было бы стыдно и больно не только морально, но и физически. Некоторые практики проходили так. За ошибку компьютер бил током. Неправильный ответ – удар током. Специально подобранный, дозированный, индивидуальный. Чтобы сразу мог опознать, распознать, принять решение. Не опознал? Не распознал, не принял решение. Удар током. Считай, что эта пуля от противника тебе прилетела. Ты труп. Думай. Не хочешь ток? Думай. Или пусть работает подсознание. Оно может многое. Просто мы его не используем в повседневной практике. Наши предки, жители пещер, использовали его при охоте, на войне и выживали. Мы же, расслабленные комфортными условиями жизни, полагаемся лишь на логику. Это неправильно. В самолете из Лондона в Нью-Йорк Я прокручивал в голове всех, кого видел. Я должен был опознать того, кого знал. Я его видел. Не просто видел, а должен был знать. Зачем-то ведь меня посадили перед витриной, как зрителя в кинотеатре жизни. Прикрыл глаза шелковой маской и направил струю вентилятора в лицо. Не пойму, что-то не так. Выделил фигуру, которая привлекла мое внимание. Приближал ее мысленно, удалял. Цеплялся за манеру двигаться. Это был он, и не он. Неужели так сумели изменить? Меньше года, а какой результат? Мой утопленник с Гавайев. Он похудел, стал как будто выше. Плечи расправились. Из типичного ботаника-компьютерщика стал видавшим виды мужчиной. Добавилось несколько лет и ушел десяток килограммов. Уверенность в походке, взгляде, властность, и он стал левшой. Шел по улице, как идут после сытного обеда, когда до работы еще полчаса времени, неспешно наслаждаясь погодой, жизнью и собой. Без сомнения, это был он, мой агент, переделанный и преображенный. А я выступал в роли экзаменатора. Вычислю или нет своего знакомого? Вычислил. Они очень рисковали. Я не должен был видеть новый облик уже не моего агента. Могу провалиться и, потянув за собой всех, с кем контактировал, рассказать и о новом образе, пропавшем на Гавайях. В США умеют пытать. Им это по закону можно. Страна, светоч, демократия по всему миру. А пытки узаконены. И не просто пытки, какие тебе в голову придут, а разработанные учеными и психологами. Как можно в кратчайшие сроки добиться максимального эффекта? Сломить волю испытуемого, истязаемого. От пакета на голову или пищевой пленки, когда на голову надевается тканевый мешок и выливается большое количество воды на дыхательные пути. Иногда можно просто топить в бочке. Это из гуманных способов. Про подвешивание кирпичей к гениталиям я умолчу. Электрический ток тоже не обойдем вниманием. Есть же электрический стул. Отчего тогда электричество не использовать для пыток? Благо, что нацисты в лагерях смерти скрупулезно, педантично зафиксировали, как лучше пытать. Какое максимальное воздействие может выдержать человеческий организм? Какова сила тока? Напряжение максимально эффективно. Какой ток лучше использовать? Переменный или постоянный? Они же многих нацистских преступников пригрели после войны у себя. Видимо, лионский палач Клаус Барбье, который удрал в Аргентину, но состоял на связи с младшей сестрой ЦРУ, немецкой БНД, поделился секретами своего мастерства. Точно так же, как их Эйхман из Аргентины. Американские мастаки в области пыток умели быстро развязывать языки. И физически, и с помощью фармакологии. Сыворотка правды, пентотал натрия, претерпела изменения. Теперь же не так просто противостоять мощному воздействию химических препаратов, прошедших полевые испытания в Ираке, Афганистане, Гуантамо и секретных тюрьмах ЦРУ, разбросанных по всему миру. Еще в 1946 году в штате Джорджия была открыта школа Америки. В ней преподавали бывшие нацистские преступники. Даже в уставе для курсантов были прописаны пытки. Там готовили бойцов для революции в Латинской Америке, для эскадронов смерти. Большой опыт и большие традиции в области пыток в США. Старшее поколение делится с молодыми своим опытом и навыками. В очередной шифровке я доложил о своих выводах. Ответа не было. Получается, что мы с ним прошли экзамен. Мне понадобилось много времени для отождествления. Полностью изменить облик, привычки невозможно. Но за год было сделано многое. Значит, сей гражданин еще послужит интересам страны, в которой он никогда не был, но стал ее патриотом. Или же по иным внутренним побудительным причинам. Ему нельзя возвращаться в те места, где он был. Даже когда умрут его родители, он не сможет прийти на их похороны. Не увидит, как растет его ребенок. Не имеет права даже издалека, по интернету отслеживать его судьбу. он стал разведчиком. А здесь нужно выбирать. Либо ты разведчик, либо семья. Воедино соединить работу и семью вряд ли получится. По крайней мере, не в этом порядке. Посадка в самолет. Я не спешу, пропуская всех вперед. Нахожусь почти в самом конце очереди, но не самый последний. Запоминаю тех, кто рвется вперед, они вызывают раздражение. Точно так же запоминаются и последние в очереди. Эти вызывают удивление и подозрение. Захожу в самолет, наблюдая за пассажирами. Они рассаживаются, ведут себя, как полагается, обычным путешественникам. Ничего подозрительного. Досмотр был тщательный. Оружие на борт не пронесешь. Обычное оружие. Но оно может быть и необычным. Оно может быть заранее принесено и спрятано внутри. Под сиденьем, в туалете, на кухне. Много мест в самолете, где можно спрятать оружие. Но будем надеяться, что это не произойдет во время моего рейса. Слишком важное задание. Слишком много поставлено на карту. Мне еще сумасшедших фанатиков-террористов не хватает. Мое место у прохода. У окна сидит мужчина. Осмотрев меня снизу вверх, убедился, что я соответствую его каким-то внутренним принципам. На секунду отвернулся к иллюминатору. Потом достал влажные салфетки, обтер лицо, руки, вытер подлокотники и откидной столик снаружи и изнутри. Перехватив мой удивленный взгляд, он пояснил свои действия. Неизвестно, кто здесь летел и как проводилась обработка. Согласен. Предосторожность не помешает, кивнул я. Как поживаете, мистер? Меня зовут? Я представился. Спасибо, хорошо. А как ваши дела, мистер?